Глава 10. Кощей бессмертный. «Оживить?» — переспросила я, не поверив ушам. «Разве это возможно?» «Наши тела не поддаются тлену и хранятся в семейной усыпальнице», — быстро заговорил Егор. «Нужно просто вдохнуть жизнь в моего отца». «Я не смогу». Я обняла себя руками, сдерживаясь изо всех сил. По волосам снова бежали искры, падая и прожигая обивку дивана. Рядом с нами предупреждающе взметнулись шторы. Я не могла все это контролировать, не получалось. «Ты сможешь», — уверенно произнес Егор. «Ты равна мне по силе, а, возможно, и сильнее. Последняя из рода ты унаследовала всю силу жар-птиц. Годами жила с ней, запечатанной. Давай, Милана, попытайся. Ты ничего не теряешь, но если желание исполнится, лишняя сила уйдет и сразу станет легче». Я все еще не могла этого осознать и принять. Поверить в саму возможность вернуть мертвого. Но на секунду вдруг почувствовала то, что чувствует Кощей. Испытала его самое заветное желание. Годы скорби и беспочвенной надежды, что однажды... «Я очень любил отца», — вторя моим ощущениям продолжил Егор. «Всегда думал, что если бы он не умер, я бы не остался в 12 совсем один, и семья наша не распалась бы». В нем было столько отчаянной надежды, что я сдалась. К тому же все тело ломало, и если бы только тело. Внутри тоже что-то выворачивалось, рвало душу, терзало сердце. Я была готова на все, только бы стало наконец легче, чтобы все быстрее закончилось. «Хорошо, я не знаю, как, Егор, но пусть твой отец живет. Пусть он снова будет жив!» Последнее буквально выкрикнуло. Перед глазами сверкнула вспышка, сила взметнулась и тут же улеглась, успокоилась. Отпустила. «Получилось?» — не поверила я. «Не знаю». Егор тоже выглядел растерянным. «Надо проверить». Он вскочил с дивана и резко двинулся к двери, но остановился. «Если хочешь, ты можешь остаться или уехать, но я должен сейчас съездить в усыпальницу». «А можно с тобой?» «Да, конечно», — кивнул Кощей. «Стирка, наверное, закончилась. Я высушу одежду». И если секунду назад собственная нагота не смущала, то теперь я поняла, что сижу перед ним на диване безо всего и поджала ноги, постаравшись прикрыться. Егор тут же отвернулся. «Сейчас, минуту», — предупредил он, выходя. А я сидела и осознавала произошедшее. «Мы переспали». «Ладно». Хотя сейчас я уже не была уверена в правильности такого поступка. Моя сила пробудилась, да еще как! Жар птица! Подумать только! И желание Кощея оживить отца. Совершенно невозможное и немыслимое. Неужели у меня получилось его исполнить? Да вряд ли. Егор вернулся одетый и передал мне и белье из спальни, и постиранные вещи. Сухие, хоть и мятые, вообще ерунда в данном случае. Я быстро оделась и вышла в коридор, где уже нетерпеливо ждал Кощей. Смотреть на него сейчас было странно и неловко. Но и не смотреть не получалось, ведь он для меня неуловимо изменился. Кощея окутывало свечение, а корона так и подавно сияла. И глаза налились неестественной синевой. Мы молча вышли из квартиры. Спустились вниз, чтобы Егор забрал у консьержа брелок от машины. Дальше в подземный паркинг, где нас ждал свежевымытый «Мерседес». Ехали тоже молча. Егор был напряжен и сосредоточен до предела. И несся опять с бешеной скоростью. А я сидела и продолжала думать о том, что произошло со мной и между нами. Одна мысль особенно нервировала. «Егор, а мы ведь, не предохранялись». «От меня невозможно забеременеть, если я не хочу ребенка», — отозвался Кощей. Я кивнула, принимая ответ, хотя он вряд ли видел, полностью поглощенный дорогой. И если совсем недавно меня переполняла сила, грозившая разорвать и вырваться, то теперь внутри стало пусто, но отчего-то опять больно. Меньше чем через час мы подъехали к старому кладбищу, пустому субботним вечером. Я вышла вслед за Кощеем, а он, кажется, даже на сигнализацию машину не поставил, так торопился. Я едва поспевала за ним. В самом конце обнаружился большой каменный склеп, очень нетипичные для наших мест. Никакого замка на двери, ни замочной скважины, ни даже засова. Да что там, ручки и той не нашлось. Егор положил руку на дверь. Теперь я отчетливо видела потекшую от него силу. Дверь засветилась и отъехала в сторону. Кощей прошел внутрь. Я последовала за ним, тут же поняв, что не вижу в темноте. «Давай руку», — остановился Егор. «Осторожно, здесь ступеньки». Мне было странно касаться его снова, после того, что между нами произошло. Но я вложила свою ладонь в его и пошла дальше. Ступени уходили под землю, но вскоре мы оказались на ровной поверхности. То ли сами по себе, то ли по велению Кощея, на стенах мертвым синим огнем вспыхнули факелы. С темнотой тот справлялся хуже обычного, но все-таки хоть немного подсветил просторный зал где-то 5 на 5 метров. У дальней стены сидел человек. Егор замер, а затем пулей метнулся к нему. «Отец!» Возглас отразился от каменных стен, усилился. И ноги сами понесли меня вперед. «Да это же невозможно! Невозможно! В голове не укладывается!» «Отец!» Егор замер возле мужчины, того самого с фотографии, но в жизни с костяной короной. Только сейчас он почему-то не казался настолько дряхлым, как на снимке. Да, в возрасте, но не совсем уж старик. Мужчина медленно поднял на Егора голову, посмотрел синим взглядом на меня, потом снова на Егора. «Что же ты наделал, сын?» — произнес старый Кощей. И столько боли и горечи было в его словах. «Я оживил тебя! Ты снова жив, со мной!» Егор подошел к нему и протянул руку. Но Владимир, так, судя по отчеству, звали его отца, резко встал и оттолкнул сына. «Что ты натворил?» — уже грозно спросил он. «Как ты мог?» «Я все это время хотел вернуть тебя к жизни». «Сын, я отдал свою жизнь за тебя, как и сотня Кощеев прежде, и ни капли не пожалел об этом». «А я не хотел такой жертвы. Я хотел, чтобы у меня был отец. Отец, а не бесполезная сила!» «Дурак!» — старый Кощей от души саданул по каменной стене. «Это закон! Его нельзя обойти или нарушить!» «А ты!» — он повернулся ко мне. «Жар-птица! Зачем согласилась?» Я не находила слов для ответа. Милана не знала. Она до прошлой недели жила как человек. «Только сегодня обрела силу», — вступился за меня Егор. «Как безответственно, сын!» — Кощей покачал головой. «Видать, я был никудышным отцом». «Нет!» — горячо возразил младший. «Да, Егор, да. Ты ведь не думаешь, что оживление Кощея, вопреки всему, оставят безнаказанным? Девушка не знала, а ты? Чем ты думал?» «Кажется, ничем», — поняла я. А еще осознала, что совершила огромную ошибку, хоть бы не роковую. «Я все объясню совету, возьму всю вину на себя, приму любое наказание. И пока будут длиться слушания, жар-птицу посадят в клетку, запрут, заблокируют едва обретенную силу», — не дослушал старший. Егор замолчал. «Не должны». «Откуда ты знаешь? Из чего ты взял, что ее не накажут за твой проступок?» Я переводила взгляд с одного на другого. «Но и это не самое страшное, сын. Не самое. Неужели ты не чувствуешь?» «Не чувствую что?» — сокрушенно спросил Егор. Кажется, не такого воссоединения с родителем он ожидал. «Как утекает из тебя сила! Кощей может быть только один. Это нерушимый закон, его не обойдет никакая жар-птица. Ты готов был заплатить любую цену, и цена моей жизни — твоя жизнь!» От этих слов даже у меня пробежали мурашки. Егор замер. «Ты вытащил меня из гроба, чтобы лечь туда самому, прекрасно зная, что другого сына у меня уже быть не может. И если срочно не исправить все, то ты умрешь, а наш род прервется. Ты этого хотел? Отвечай!» Повисла тишина. Старый Кощей обреченно махнул костлявой рукой. «Я никогда бы не променял свою жизнь на твою! Никогда, Егорка!» Кощей схватил сына за плечи и как следует встряхнул. «Я все годы твердил тебе, что есть вещи, которые не изменить, только принять. Видать, ты плохо слушал меня, или я был неубедителен». Егор стоял, низко опустив голову. Еще и девушку в это втянул. «Жар птица, надо же! Даже я про вас не слышал. Думал, перевелись. Но все-таки одна нашлась среди людей». Старый Кощей с интересом и по-доброму смотрел на меня. «Больше никогда не исполняй желания так бездумно. Лучше вообще не исполняй. Все должны добиваться всего самостоятельно, а то, что невыполнимо, пусть и дальше остается мечтой». Я кивнула и посмотрела на молчащего Егора. «Ты знаешь, что делать, сын», — обратился к нему Кощей. «Ты наворотил, тебе и исправлять». Егор молча и не поднимая головы кивнул, а затем резко вскинул взгляд и посмотрел в сторону выхода. «А вот и хранители», — вздохнул старый Кощей. «Быстро же они». «Я прорвусь», — начал было Егор. «Сдурел?» — одернул его отец. «Мало того, что оживил меня, так теперь хочешь кого-то убить?» «Я не...» «Хватит, ты уже натворил дел. Сейчас открою тебе проход. Бери с собой жар-птицу и уходите. Я сам разберусь, с ёжкой встречусь. Пелагея жива еще?» «Нет». «Эх, жаль, ну ничего, посмотрю на мир спустя... сколько лет?» 15 почти», — отозвался Егор. «Отлично!» — старый Кощей щелкнул пальцами, и перед нами начал раскрываться голубоватый овал. Он становился все больше, пока не вытянулся в человеческий рост. «Идите!» — поторопил старший, поглядывая на выход. «Егор, осторожнее, только и птицу береги, понял?» «Да». «Я никуда с ним не пойду», — я попятилась назад. «Хватит с меня поспешных и необдуманных решений. И Кощея с меня тоже хватит». К сожалению, тяжелый характер Кощеев — это семейное. «Бери ее и иди. Я здесь сам как-нибудь», — скомандовал отец сыну. И тот в два прыжка нагнал меня, перехватил и потащил к порталу, напрочь игнорируя попытки вырваться. Снаружи громыхнуло. Кощеи переглянулись. «Быстрее!» Егор затолкал меня в портал, как при первой встрече в машину, и зашел следом. Один шаг, полет. И вот я оказываюсь где-то в темном поле, не удерживаю равновесие и падаю в высокую траву. Рядом встает Егор. Свечение позади него гаснет, отрезая путь назад. От такой резкой смены событий закружилась голова. Или это после перемещения? «Если ты в порядке, то пойдем быстрее, пока совсем не стемнело». Егор протянул руку, но я не спешила за нее хвататься. А ведь надеялась, что мы подружимся. Или не просто подружимся. Я поднялась на ноги сама, огляделась. «Где мы? Почему так темно? Сколько времени мы провели в склепе?» «Мы где-то в Томской области. Здесь на 4 часа больше, чем в Москве, поэтому уже темнеет», — пояснил Кощей. «Если это все вопросы, то идем». Поняв, что хвататься за его руку я не собираюсь, Егор убрал ее в карман и пошел вперед. Такой холодный и чужой. Нас отбросило даже не к первой встрече, а куда-то дальше. «Я никуда с тобой не пойду», — проговорила ему в спину. Кощей остановился и обернулся. «Ты с самого начала знал, кто я такая, да?» «Я предполагал», — не стал отпираться Кощей. А я так надеялась, что он скажет, что все не так, что все было всерьез и по-настоящему. «Ты просто мною воспользовался», — я сжала кулаки. «А я почти поверила, что Кощей бессмертный может быть хорошим». «Я сделал то, что сделал», — произнес Егор. «Не вижу смысла оправдываться или извиняться. Сейчас я отведу тебя к жилью и пойду все исправлять». «Я сказала, что никуда с тобой не пойду». «Или опять потащишь силой?» «Хватит, Милана», — устало попросил Кощей. «Ты можешь быть сколько угодно на меня обижена, но остаться здесь одной — чистое самоубийство». «А тебе не все ли равно?» «Меня несло, я понимала, только остановиться не могла». «Нет, мне не все равно. К тому же я обещал отцу. «Ах, ну да, как это я забыла!» «Мои извинения ничего не изменят. Изменят только действия. Дойдем до места ночлега, и там можешь хоть обижаться, хоть ненавидеть, хоть проклинать». Он говорил логично, но эта логика у меня поперек горла вставала, а ноги будто к земле приросли. Где-то вдалеке, за едва различимыми в сгущающихся сумерках деревьями, мелькнул желтоватый свет, как от фар. «Идем скорее», — поторопил Кощей. Но я никак не могла заставить себя пойти с ним. Обида душила, как и подступающие слезы. Хорошо, что в темноте их не видно. Или этот увидит. Егор быстро подошел ко мне, взял за руку и потащил вперед на свет. Не выдержав, я вырвала руку и пошла сама. Только сейчас, сквозь обиду и разочарование, начал пробиваться здравый смысл. «Где, он сказал, мы находимся? Томская область? Это же в тысячах километров от дома. А у меня с собой ни вещей, ни денег. Телефон!» Я вытащила мобильный из кармана. Все отлично, только сигнала не было. Еще и зарядки последнее деление. Мелькавшие фары, а это уже точно были они, замерли примерно перед нами, значит, машина остановилась. Мы шли напрямик через поле. От высокой покрытой росой травы одежда неприятно намокла. Про ступни в босоножках и говорить нечего. Я действительно проклинала все и вся. Особенно одну сволочь в короне, по чьей вине мы оказались здесь. Томская область. Когда я мечтала получше изучить нашу необъятную родину, немного не так себе это представляла. Мы вышли к подобию дороги. Не грунтовка даже, а слегка наезженная колея среди травы и деревьев. Машина слепила фарами, в свете которых мы оказались. Дверца хлопнула, и к нам вышел человек с ружьем. «Егор?» — пораженно спросил он. «Привет, Жень», — отозвался Кощей. Мужчина сделал к нам несколько шагов и замер, не решаясь подойти ближе. Достаточно высокий и крепкий, заросший, с косматой бородой и давно не стриженными волосами, одет в куртку, джинсы и высокие сапоги. Но что-то в нем было не так. Кощей подошел к нему и протянул руку. Тот пожал и посмотрел на меня. А я увидела зеленоватое свечение вокруг мужчины. В бороде проявлялись полупрозрачные иллюзорные веточки, а на щеках и шее местами были призрачные темно-зеленые наросты, будто корка или кора. А из волос вообще рос какой-то куст. «Вы леший!» — вскрикнула я, поняв, кто стоит перед нами. «Иной! Так вот, как они друг друга видят! Настоящую, пусть и призрачную, суть!» Мужчина вопросительно посмотрел на Кощея. «Это Милана, знакомься. Она только-только инициировалась, а до этого жила как человек». «Жар птица и как человек?» — поразился Леший. «Надо же!» Он приветливо улыбнулся и подошел ко мне. С кустом на голове мужчина казался непомерно высоким. «Я Евгений. Можно просто Женя». «И Леший, да». Мужчина немного смущенно улыбнулся и протянул руку. Я осторожно пожала грубую шершавую ладонь. «Так», — Леший Женя оглянулся на Кощея. «Поехали, что ли? Вы же у меня на ночь остановитесь». «Да», — отозвался Егор, подходя к машине. «Я тоже подошла». Старенькая трехдверная Нива с багажником сверху. «Сейчас сиденье откину», — засуетился Женя, отодвигая водительское кресло, чтобы я могла пролезть назад. Егор уже сел на переднее пассажирское и пустым взглядом смотрел вперед. «Сейчас, сейчас», — приговаривал Женя, сдвигая какие-то вещи. Что-то упало вниз, Леший чертыхнулся. «Вы там аккуратно садитесь», — он отошел, давая мне пролезть. «Я гостей не ждал, тем более двоих, тем более девушку. И жар-птицу». Я кое-как устроилась на заднем сиденье. Рядом валялось разное оборудование, какие-то приборы, железки, карты, несколько книг и блокнотов. Я, когда почувствовал открытие портала, просто обалдел, продолжил Женя, сев за руль и захлопнув дверцу. Даже ощущениям своим не поверил, но сразу поехал на всплеск. «Тебя, конечно, издали узнал», — повернулся он к Егору. Да и жар-птицу тоже увидел. Она ярче тебя светится, между прочим». И с улыбкой посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Егор молчал, я тоже. Леший, почувствовав наше настроение, затих. Так в тишине минут за 15 мы доехали до небольшого домика, обнесенного забором-чистоколом. Во дворе нашлось еще несколько построек, в том числе навес для машины. Чуть в стороне гудел генератор. Мы вышли. Я опять через водительское сиденье, заботливо отодвинутая Женей. Он же немного смущенно подал мне руку, помогая вылезти. Леший, а воспитание побольше, чем у некоторых. Но думать о Кощее категорически не хотелось. Я даже в его сторону старалась не смотреть. До того больно было. «Идемте, покажу вам удобство», — поманил нас хозяин. «У нас тут лес, Сибирь, все по-простому. Вон та постройка — это туалет. Помыться в целом тоже есть где, но надо воду греть. Я-то и из бочки могу, но вам, городским, такой экстрим не предлагаю». «Нормально все», — отозвался Кощей. «Мыться не будем». «Тогда давайте хоть чай с бутербродами попьем, поедим», — хозяин кивнул на дом. Леший мне нравился все больше и больше. Такой простой, приятный и понятный. В доме, при нормальном освещении, он оказался достаточно молодым парнем, вряд ли старше Кощея. «Вам бы, конечно, одежду другую», — заметил он. «Как-то вы плохо экипировались для наших мест». «Дай Милане что-нибудь, я так высохну», — попросил Егор. Я не стала отказываться и с благодарностью приняла плотные камуфляжные штаны и поношенную, но чистую футболку. Штаны пришлось подвернуть и затянуть ремнем, но в данный момент нелепый внешний вид меня ни капли не волновал. Пока переодевалась в комнате, прислушивалась к разговору на кухне за тонкой перегородкой. «Ты за иглой?» — тихо спросил у Кощея леший. «Да». «Зачем она тебе понадобилась?» «Для отца». «Чего?» «Я оживил отца с помощью жар-птицы». «Да ты с ума сошел! Кощеев же не может быть два!» Молчание в ответ. «И сколько у тебя времени?» — продолжил леший. «Не знаю. Немного. Аура Миланы намного ярче моей светится». «Ну, заметно. А что?» «Изначально примерно одинаково было». «Да, ну ты, Егор, конечно, дал маху. Не знаю, как жар птицы, а тебе такое точно не спустят». «Я понимаю». «Ладно, что сделано?» Дальше леший загремел посудой, а я вышла на кухню. «Милана, вы садитесь, не стесняйтесь!» Леший подвинул мне табуретку. «Спасибо», — я села и огляделась. Обстановка была крайне простой. Часть мебели — привет из 80-х. Светлый типовой гарнитур с серыми прожилками, такой раньше почти в каждом доме имелся. Часть, вроде стола и табуреток, сколочена из досок. На столе белая клеенка, местами чуть подранная и скукоженная, видимо, на нее горячее ставили. На стенах сушились и вкусно пахли пучки зверобоя, ромашки и каких-то других неизвестных мне трав. Егор стоял у окна с самыми простенькими занавесками, висящими на натянутой между двух гвоздей веревке, и смотрел в темноту. Он выглядел осунувшимся и бледным, так что я поскорее отвернулась. Еще не хватало начать его жалеть. Меня бы кто пожалел. «Женя, скажите, а где мы находимся?» Вдруг Егор наврал. Я бы уже ничему не удивилась. «А вы не знаете?» Поразился леший, оторвавшись от нарезки колбасы. «Это Томская область, Бокчарский район, Васюганский заповедник. Слышали о таком?» Я отрицательно покачала головой. Все-таки не соврал Кощей. Но из всего адреса мне была знакома только Томская область. И то я достаточно смутно представляла ее местонахождение на карте. «Да ладно!» — опять удивился леший. «Вы не знаете про Васюганские болота? У нас же самые большие болота в мире. В Книгу рекордов Гиннесса занесены. 53 тысячи квадратных километров. Это больше площади Швейцарии или Эстонии. А флора и фауна здесь какая? Одного мха около 600 видов». «Больше всего здесь комаров», — усмехнулся Кощей. «Да, с этим не поспоришь», — засмеялся Леший, ставя на стол большую плоскую тарелку с бутербродами и три чашки ароматного чая на травах. «Налетайте! Егор, давай к столу, я и на тебя нарезал!» Кощей с сомнением посмотрел на стол, мазнул взглядом по мне и все-таки подошел и сел, взяв бутерброд и кружку с отбитой ручкой. Мне досталась целая кружка с клубничным узором. Чай тоже пах ягодами, земляника вполне отчетливо угадывалась. Остальное разобрать не смогла, хотя очень старалась. Я изучала все вокруг, лишь бы не смотреть на Кощеева. Он тоже на меня не смотрел. Так и сидели. «Женя, а вы один здесь живете? Я других домов рядом не видела». Ехали мы через лес, и никаких признаков цивилизации заметно не было. «Один», — подтвердил мужчина. «И живу, и работаю в заповеднике. Я биолог по профессии и лесник по призванию. И леший по жизни», — он улыбнулся. Женя с интересом поглядывал на меня, с тревогой на Кощея, и как мог старался разрядить обстановку, вдохновенно рассказывая про местную флору и фауну. А я подумала про свою коллегу Женю. Интересно, сработал ли плевок Яги? Надеюсь, я смогу об этом узнать. А для начала выбраться отсюда. «Подскажите, а как от вас теперь в Москву вернуться?» — спросила у Лешего. «Ой, Милана, это будет непросто». Женя озадаченно почесал макушку. «А вы бы когда хотели уехать?» «Чем скорее, тем лучше». «Чем скорее, значит?» «Я подумаю, ладно? Утро вечера мудренее, как говорят». «Интересно, к понедельнику-то успею? А то второй прогул без предупреждения уже так просто не оставят». Я уныло взглянула на мобильник, который по-прежнему годился только на фонарь или часы. Сети как не было, так и нет. «Женя, а связь у вас какая-то есть?» «Какая-то есть», — подтвердил Леший. «Портативная радиостанция для экстренных ситуаций. Есть усилок для мобильной связи, но здесь и он бессилен. С ним надо ближе к жилью ехать. У меня тут глушь полная». «То есть еще и не предупредить никого, где я?» «А телефон хотя бы зарядить можно?» — с отчаянием спросила я. «Это можно. Но у меня простенький Android, только к нему зарядка». К счастью, зарядка подошла. «Я на ночь генератор отключу, так что сколько простоит», — предупредил Женя. «Спасибо», — поблагодарила я Лешего, передавая телефон. Мы доели бутерброды, допили чай, хотя Кощей к еде так и не притронулся, все время с кружкой просидел. «Не жалеть, не жалеть», — одергивала я себя. «Он мною воспользовался, втянул в такую передрягу, затащил непонятно куда». Так ему и надо, в общем. Я вызвалась было помыть посуду, но Женя лишь отмахнулся и сделал все сам под рукомойником. Потом перестелил хозяйскую кровать, категорически отказавшись класть меня куда-то еще, на раскладушку, к примеру, которые у него имелись. «Ко мне регулярно коллеги наведываются, поэтому спальные места есть, не переживай», — успокоил он. Мы в итоге все-таки перешли на «ты», устав друг другу выкать. «А коллеги — это другие биологи или другие лешие?» — полюбопытствовала я. «Биологи. Но они почти все лешие», — рассмеялся Женя. «Кто еще захочет среди гнуса по болотам лазить? А мы-то привыкшие и закаленные». Я воспользовалась местными удобствами, дойдя до них с фонариком. А когда возвращалась, заметила, что из дома вышел Кощей и сел у дровника. Теперь я отлично видела, как его окутывал бело-голубой ореол. Особенно ярко светилась корона. Мои глаза не научились видеть в темноте, зато научились различать иных. Пока это были все существенные изменения, которые я в себе нашла.